истолкования пророчеств. Подобно тому, как библейские истории почитались намеком на последующие события, все пророчества в христианской традиции переносились на Иисуса и его мессианское назначение. Ярчайший пример тому – комментарий на 53 главу книги Исаии, в которой говорится о рабе Божьем, пострадавшем за многих. Например, Исидор Севильский в своем сочинении «О католической вере против евреев», написанном в VII веке, всю эту главу соотносит с Мессией. По мнению автора, из текста явствует, что предсказанный Мессия должен быть презрен и умолен перед людьми, муж скорби и изведавший болезни, и что он понесет наши немощи. А так как предсказание это сбылось в Иисусе, он, несомненно, и есть Мессия, о котором пророчествовал Исаия. Среди евреев, с другой стороны, имелись комментаторы, прозревавшие в этом образе страдающего раба намек на еврейский народ. Другие же видели здесь пророчество о Мессии. Однако на известных диспутах о вере, например, на том, что состоялся в Тартосе и в Испании в 1413-1414 годах, еврейские полемисты утверждали, что даже те комментаторы, которые усматривают в этой главе пророчество о Мессии, подразумевают все же Мессию из плоти и крови, а вовсе не христианского бога-человека. Образ Мессии был одним из главных объектов полемики между обеими религиями, о чем подробно говорится далее. Другой известный пример расхождения – толкования стиха. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се Альма, девушка или молодая женщина, в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, с нами Бог, Исаия». Следует помнить, что западноевропейские христиане читали Библию не на иврите, а в переводе на латынь. Таким образом, христиане и евреи спорили не об одном и том же тексте. Как в любом, даже в самом точном переводе, в нем оказались неизбежные искажения. Вместе с тем, перевод был выполнен христианином, и допущенные им искажения проистекали из его религиозных убеждений. Библию на латынь перевел в конце IV века Иероним, христианский мыслитель, отец церкви. Будучи жителем Вифлеема, он, видимо, соприкасался с евреями и, возможно, знал немного иврит. В любом случае, он знал его недостаточно, чтобы переводить Библию с еврейского оригинала, а потому перевел ее с греческого перевода 70 септуагинта при помощи еврейских ученых. Перевод Иеронима, прозванный позднее Вульгатой, постепенно стал принятым переводом в христианской Европе. Если понимать вышеприведенный стих из Исаии так, как его перевел Иероним, он получит следующий вид. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Ее дева, девственница, во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил». Христианское толкование этого стиха таким образом определяется прочтением слова «альма» на иврите «девушка», «молодая женщина», как «девственница», «вирго». Христиане утверждают, что родила лишь одна единственная девственница, то есть Мария, мать Иисуса, и лишь один человек мог именоваться Еммануил. На иврите «Иммануэль» – «с нами Бог», то есть Иисус, и посему пророчество говорит именно о нем. Уже в Новом Завете, описывая рождение Иисуса от Девы Марии, Матфей добавляет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил», что значит «с нами Бог» – Евангелие от Матфея. Отсюда можно сделать вывод, что во время написания Евангелия принято было считать, будто девушка у Исаии – это именно девственница». Такого рода комментарии называются христологическими, а их назначение – обосновать веру в Христа. Различные стихи из Писания, которые христианские комментаторы используют для этой цели, объявляются авторитетами, то есть свидетельствами или указаниями в пользу христианской истины. Исидор Севильский приводит в вышеупомянутом труде множество таких библейских авторитетов, расположенных по темам, и его книга стала пособием для полемистов и миссионеров. вернее, даже тем кладезем, откуда они черпали свои доказательства. Исидор писал: «И даст Новый Завет, когда истечет действие первого, как обещал Господь через пророка Еремию. Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». В этом пророчестве упомянут Новый Завет, который должен отличаться от Ветхого Завета, поэтому добавлено: «не такой завет, какой я заключил с отцами их». Объясните, как Исидор интерпретирует пророчество Еремии и как это толкование служит христианским целям. Полемисты и проповедники в средние века, как правило, избегали обращаться к самой Библии и использовали пособия, библейские словари, а также сборники цитат и доказательств наподобие книги Исидора Сивильского. Чем это объясняется? И какие отсюда можно сделать выводы об образовательном уровне и типе мышления этих людей?